Пролог. «Макс!» Девушка отчаянно билась в лапах гигантского металлического голема, который утаскивал ее в синеву портала, а я, стиснув зубы, отбивался от еще двоих таких же монстров, причем мое копье оставляло лишь царапины на их блестящих железных телах. «Грэмми Реллинг!» Когда голем с моей женой подошел к порталу еще ближе на два шага, я плюнул на все и применил последнее, что имел в запасе. Ранее я боялся применить молнию, чтобы не задеть Ники, сочетание электричества и металла, из которого были сделаны неизвестные мне големы, могло навредить жене, в лапах которых она находилась. Молния ударила вправо от меня монстра и лишь на мгновение его замедлила. Голем на несколько секунд перестал меня атаковать, но как только оцепенение у него прошло, набросился на меня с прежней скоростью. Удары, сыпавшиеся на меня слева и справа, заставляли меня отступать к двери вместо того, чтобы идти вперед и помочь жене. «Грэмми Реллинг!» Читая словно мантру, я несколько раз ударял молниями в големов, но никакого эффекта, кроме замедления, они на них не оказали. Тем временем их собрат с моей женой и еще нерожденным ребенком скрылся в портале, а ее умоляющие крики, которые разрывали мне сердце, тут же оборвались, как только они исчезли в мерцающей синеве. Мои противники, грубое подобие людей, только без глаз, носа, рта, ушей и прочих человеческих черт, просто слепленные из металла металлические болванки с руками и ногами, сразу же перестали меня атаковать и дружно отступили. Я бросился за ними, пытаясь попасть в портал, но они и этого мне не дали сделать, поскольку, легко отбиваясь от моего копья, они по очереди вошли в портал, и за последним он тут же схлопнулся, оставив меня одного посередине разгромленной спальни. Я стоял и не мог осознать, что вот только что лишился жены и ребенка, причем не зная, кто их забрал, зачем и что мне теперь делать. «Макс!» Дверь сзади меня хлопнула, и в комнату ворвались гвардейцы. Повернувшись, я встретился с обеспокоенным лицом Дарина, который держал секиру в своих золотых протезах, недавно вымененных у магов. Искра подозрения тут же мелькнула у меня в голове о причастности к похищению тех, кто мог иметь доступ к неизвестным мне технологиям. «Что случилось? Где Ники?» Гномы смотрели на дымящуюся мебель и полностью разрушенную комнату, в которой не осталось ничего целого. Когда я дрался с големами, мне было не до того, чтобы смотреть, куда бить или отпрыгивать. «Забрали», – глухо ответил я, сглатывая комок в горле и тяжело опускаясь на пол. Бесполезное оружие отбросил от себя, словно виня его в том, что не смогло защитить меня от чужого вторжения. Дарин подошел и опустился рядом. Кто это был? Почему не смог отбить? «Железные големы». Я механически отвечал на его вопросы, а в голове прокручивал различные варианты. Кто конкретно мог быть в этом замешан? Явно маги, ведь никто и никогда не упоминал о таких монстрах. Да и я не представлял себе, что подобное можно оживить с технической точки зрения. «Смотрите!» Мнущиеся гномы возле входа, не смевшие зайти внутрь, обеспокоенно окликнули нас. Я поднял голову и увидел на месте, где был недавно портал, призрачную фигуру пожилого человека в долгополой рясе и странном тюрбане на голове. «Человечишка, внемли голосу совета магистров!» Призрак ткнул в меня сухим пальцем и продолжил дальше. Отныне ты каждый месяц будешь отдавать нам по 5 бутылочек каменной смолы. Место и время будут те же, которые ты использовал недавно. В случае непослушания страдать будет она». Рядом с призраком появились очертания Ники, которая кричала. Я поднялся с пола и из-под лобья посмотрел на пердуна. «Может, вы вернете ее, и я буду отдавать вам смолу просто в качестве дани?» Старикашка рассмеялся. Его смех был похож на собачье тявканье. «Червь! Ты осмеливаешься ставить условия нам? Знай свое место! Мы озвучиваем правила, ты их выполняешь, иначе твоей женщине не поздоровится. Поверь, у нас есть 1000 способов заставить людей страдать». «Я не смогу набрать столько смолы за такой короткий срок». Я решил потянуть время. Она находится слишком глубоко. Каждый месяц я смогу добывать не больше 2. «Это твои проблемы, человечишка». Маг, а я уже точно знал, кто стоит за похищением, лишь криво усмехнулся. «До встречи». Сразу после этих слов его призрак или голограмма, я точно не знал, исчез, оставив меня в еще большем смятении, чем до своего появления. «Макс, что мы будем делать?» Рядом раздался беспокойный голос Дарина. От свалившегося несчастья и потери Ники у меня словно стержень выдернули из позвоночника, и я упал на пол и схватился за голову. «Вот чем твои заигрывания с магами закончились!» Укорял я себя и качался из стороны в сторону. «Макс!» Тяжелая рука легла мне на плечо. «Макс, прекрати!» Голос друга раздавался словно издалека, но с каждым разом все громче пробиваясь ко мне в подсознание. «Макс, что делать будем?» Последняя его фраза вернула меня в действительность. Взгляд стал осмысленным, в голове словно пронесся ледяной ветер, выдув оттуда всю жалость к себе и нытье, чем я хотел заниматься, сидя на полу. Встав на ноги, я повернулся к Дарину и спокойно сказал: «Я буду делать, Дарин, только я». На его лице возникло изумление. «Ну что делать? Кто ее похитил?» «Маги, кто еще?» Я спокойно посмотрел на него. Плохая была идея связываться с ними. Если бы я не показал им тогда, что имею смолу, ничего этого бы не случилось. Так что придется мне самому и разбираться с этим. «Но, Макс!» «Дарин!» Я взмахом руки прервал его речь. «Я знаю единственную в этом мире организацию, что когда-то противостояла магам, и с ними ты точно не захочешь встречаться еще раз после того, что они с тобой сделали». «Ты что, поедешь в Шамар?» – воскликнул он, а гномы охраны переглянулись между собой, ведь все прекрасно знали, что церковь давно вынесла мне запрет на посещение земель короля Нумида III. «Да». Я стал оглядываться по сторонам, ища шкаф с одеждой в разгромленной комнате, ведь нападение произошло ночью, и кроме как трусов на мне сейчас ничего не было. «Ты что, хочешь отправиться прямо сейчас?» Он схватил меня за руку, и я ощутил холод от его протеза. «Нет, конечно». Я, наконец, нашел один целый комплект и стал одеваться. Для начала мне нужно спуститься вниз, договориться с кобольдами, чтобы начали искать больше смолы, также чтобы они относили ее раз в месяц к телепорту. «Думаешь, маги не догадаются, что это не ты ее туда приносишь?» – обеспокоенно спросил он, не отпуская меня. Старикашка ни слова не сказал, чтобы я лично ее туда доставлял. Я мягко освободил руку от его хватки. Он сказал только срок, количество и место. Так что если будут чем-то недовольны, пусть присылают своих призраков к порогу Инквизиции. «Ты хочешь встретиться с графом?» – догадался он. «Да, пока это единственный вменяемый инквизитор и паладин, с которым мне доводилось встречаться, так что пойду просить его помочь. И я не был уверен в том, что он станет помогать из-за тех напряженностей, что у меня были с церковью, но выбора не было. Насколько я знал, только паладины смогли остановить магов в последний из войн, так что если мое легендарное оружие оказалось бессильно против созданий магов, то мне точно не помешали бы знания, как паладины смогли противостоять им». «Макс, может, все же передумаешь? Я поеду с тобой?» Мой старый друг явно не хотел отпускать меня одного, ведь никого, кроме него и старой гвардии, со мной рядом не осталось. Почти все разъехались кто куда, получив большие награды за победу в революции. Даже колхоз сейчас управлялся без моего участия, лишь изредка косил, присылал отчеты о состоянии дел. Теперь он возглавлял правление колхоза, и чаще всего решения они принимали самостоятельно. «Дарин», я посмотрел на морщинистое и такое родное лицо, подошел к гному и обнял. «Я лишился Ники из-за своих амбиций и заигрываний с магами, так что не прощу себе, если еще пострадаешь и ты. Так что ты остаешься, к тому же мне нужен тут тот, кто присмотрит за всем, пока меня не будет». «Хорошо». Он отвернулся, чтобы я не видел его глаз, и махнул золотой рукой. «Я соберу завтра ЦК партии, расскажу и объясню все». «Спасибо, друг». Я оглянулся на копье, думая, брать его с собой или нет. Против големов оно оказалось бессильно, так что смысл брать его, чтобы дразнить инквизиторов, я не вижу. Граф при каждой встрече со мной так смотрел на мое легендарное оружие, словно что-то ощущал, исходящее от него. «Пожалуй, оставлю оружие здесь». И я отстегнул лечащий кинжал с пояса и положил его в стойку с остальным оружием. Гном покачал головой, но ничего не сказал. Он тоже помнил отношение церкви к подобным предметам. «Придется мне сковать себе новое оружие, так что задержусь немного внизу». Я сказал это вслух, чтобы Дарин не терял меня, если я останусь у кобольдов в продолжительное время. «Хорошо, будем тебя ждать», – кивнул он. «Подыщу пока тебе лошадь и припасы». «Спасибо, друг». Я не мог больше оставаться здесь, поскольку тело и сознание гнали меня вперед. Чем быстрее я смогу закончить со всеми приготовлениями, тем быстрее смогу выехать и найти графа. При этом я старательно гнал мысли от себя, что будет, если паладины откажутся мне помогать. И я надеялся на то, что мне было что им предложить, да и в конце концов, они ведь сами не должны были любить магов. Ведь не зря даже само это слово было в королевстве под запретом. Так, успокаивая сам себя, я шел по коридорам в сопровождении охраны, которая становилась все больше, поскольку, несмотря на ночь, слухи о нападении с быстротой молнии разнеслись по дворцу. На вопросы знакомых я не отвечал, просто отмахивался. Завтра Дарин всех соберет и все расскажет. Мне же хотелось как можно быстрее выехать на поиски ответа на вопрос, как мне победить магов. Ведь я не знал о них до недавнего времени ничего, на что они способны, пределы их возможностей. Сегодня же они показали свои способности, и оказалось, что я не готов к противостоянию с ними. Так что теперь мне нужна была информация. Второй раз наступать на те же грабли я не собирался. Спуск вниз не занял у меня много времени, так что уже в полдень следующего дня я стоял у алхимического стола, а позади меня копошились кобольды, которые нужны были мне для анализа металлов. Да, я снова собирался подсесть на грибы, чтобы выковать новое оружие. Причиной этого было то, что я не собирался брать с собой легендарное, поскольку его легко могли у меня отнять в Инквизиции, ведь я шел к ним на поклон, так что для дальнейшей борьбы мне нужно было просто хорошее, качественное оружие. К тому же я не собирался долго задерживаться в подземельях. Тревога за жену и ребенка постоянно всплывала у меня в сердце. Так что никаких долгих исследований и новых технологий я не собирался осуществлять. Просто расщеплю с помощью алхимического стола металлы на составляющие, затем смешаю их в нужные пропорции и выкую себе копье, пару кинжалов и заготовлю наконечников для арбалетных болтов из химически чистых материалов. На этом я собирался остановиться, чтобы не терять время. Как будут маги обращаться с Ники, в каких условиях ее будут содержать, я не знал, так что успокаивал сам себя, думая, что пока я для них важен, с ней и ребенком все будет в порядке.